Глава 465. Дьявол Цзуи. Цзуи, в прошлом часто слушавший западную музыку, никогда не слышал песни, которую исполнил бармен, но музыка была красивая, а слова простые и понятные. В своем выступлении бармен в полной мере продемонстрировал дух провинциализма. Цзуи левой рукой сжимал стеклянный бокал, а указательным пальцем правой руки легонько постукивал по барной стойке в такт песни. Он как будто и не заметил, как к нему подошел новый клиент. Тот сел на табурет слева от Цзуи, затем положил свой хлыст на барную стойку. Он молча вместе с Цзуи тихо слушал выступление бармена. Раздались аплодисменты, бармен отложил гитару и учтиво поклонился двум клиентам. «Спасибо. Теперь моя очередь просить», — новый клиент сказал. «Мне виски, ему тоже». Его слова рассмешили бармена, ведь в заведении помимо новоприбывшего был только один Цзуи. Никакой очереди не было. Негр налил обоим клиентам по стакану виски. «Спасибо». Цзуи поднял стакан перед новоприбывшим, засвидетельствовав ему свое уважение. Этому клиенту было около 50-60 лет. Он был одет в джинсы и джинсовую куртку, на голове носил ковбойскую шляпу, обладал крупным телосложением и высоким ростом. На смуглом лице имелись глубокие морщины, что говорило о том, что он пережил многое в своей жизни. На взгляд был ясный, острый и полный жизни. Цзуи заметил, что у того на поясе висит черная кобура, из которой торчал старинный револьвер. Человек будто снимался в каком-то вестерне. «Не за что». Старый ковбой покачал головой. «Для меня честь угостить такую молодую альфу». «Правда?» Цзуи улыбнулся. «А я думал, что вы, мистер Вуд, пришли убить меня». Услышав из уст Цзуи слова «килл», бармен невольно поднял голову и взглянул на него, после чего посмотрел на ковбоя. Многое повидавший на своем веку, он уже мало чего боялся, ему лишь были любопытные отношения между обоими клиентами. На самом деле Цзуи не знал в лицо этого ковбоя, но по его экстраординарным колебаниям понял, кто он такой. Вот Кристофер, первая альфа США, один из семи героев, основавших сообщество экстраординаров. Старина Вуд, как называл его Фань Хайлю, являлся также символом Америки. В мировом сообществе экстраординаров он был куда известнее Фань Хайлю, и для бесчисленных европейских и американских экстраординаров считался легендой и кумиром. К этому времени бар-старик уже был взят в окружение, почти все жильцы были эвакуированы, снаружи была установлена блокада из нескольких сотен человек, среди которых было много экстраординаров. Цзуи не удивился тому, что его обнаружили, ведь он никак не маскировался и не скрывал своих следов. В мегаполисе, где повсюду имелись камеры наблюдения, можно было легко оказаться раскрытым. Цзуи больше интересовали намерения Вуда. Этот старый ковбой родом из Техаса как-то странно себя вел. «Я действительно хочу вас убить». Старина Вуд, выпив залпом виски, дал бармену знак налить еще, после чего произнес: «Вы серьезный враг Америки. Если бы я мог вас убить, поверьте, я бы точно не стал медлить». «Верю». Цзуи кивнул, очевидно, тот говорил правду. «Но у меня нет уверенности». Старина Вуд честно сообщил: «Я узнал, что вы одолели Джорджа. Примчавшись из Вашингтона, я осмотрел его рану и после этого уже был не уверен, что смогу одолеть вас. Я даже не решаюсь рисковать». Нью-Йорк являлся крупнейшим городом, экономическим и финансовым центром США. От него до столицы, Вашингтона, было всего 300 с лишним километров. Если две альфы устроят в этом городе драку, то итог непременно будет печальным. Даже если бы Вуд был способен одержать победу, неизвестно, какой ущерб был бы нанесен городу. К тому же он не был уверен, что сможет одолеть или убить Цзуи. Даже все находящиеся снаружи люди и все оружие бесполезно. Так подсказывала ковбой интуиция при первом взгляде на Цзуи, а его интуиция всегда была верна. Конечно, Вуд все равно обязан был принять меры предосторожности и стянуть все силы, чтобы любой ценой уничтожить Цзуи, если тот продолжит своевольничать в чужой стране. Поэтому Вид с одной стороны хотел убить Цзуи, а с другой стороны старался избежать конфликта. «С рассветом я уйду», — Цзуи произнес. «Если хотите отомстить за клан Лесли, тогда сейчас наиболее подходящая возможность». «Да сдался мне этот клан Лесли!» Старина Вуд усмехнулся. «Джордж находился в долгу у Уэйна, поэтому и высунулся. Этот тип был в сговоре с Советом Истины, он мне уже давно не нравился». Он не просто был в сговоре. Цзуи достал из пространственного кольца жезл и положил на барную стойку. «Уэйн Лесли, жезлоносец в Совете Истины. Этот жезл был полностью выкован из золота. В него был инкрустирован большой рубин, поэтому вещь казалась чересчур роскошной. Да, стоил такой жезл немало. Это был один из трофеев, которые Цзуи заполучил в усадьбе Притчет. От него исходила порочная аура. Эта аура была очень знакома Цзуи. Жезлоносец. Лицо старины Вуду тотчас вытянулось. Он и подумать не мог, что Уэйн Лесли, оказывается, жезлоносец Совета Истины. Жезлоносцы стояли на одну ступень ниже главы Совета Истины. Всего их было 39 человек. Личности жезлоносцев, как и остальных членов организации, держались в строгой тайне, причем секретность была наивысшего уровня. Несколько жезлоносцев, которых знал Вуд, не находились на территории Северной Америки. Если Уэйн Лесли действительно был жезлоносцем, тогда даже смерти для него было мало. Уничтожение клана Лесли служило наилучшим наказанием, теперь можно понять поступок Цзуи. Призадумавшись, Вуд спросил: «Вы сказали, что с рассветом уйдете, то есть вы покидаете Америку?» Известный в сообществе экстраординаров как жесткая сильная личность, Вуд впервые задумался о том, чтобы не гневать постороннего человека и держаться от него подальше. Из-за этого он даже слегка покраснел. Не будет преувеличением, если сказать, что в настоящее время Цзуи в глазах американцев был дьяволом во плоти. Цзуи кивнул. «Да». Уничтожив клан Лесли и избавившись от жезлоносца Совета Истины, он должен был двигаться дальше. Старина Вуд немного помолчал, после чего сказал: «Я могу предоставить вам кое-какую информацию по Совету Истины, но у меня есть одно условие». Цзуи спросил: «Какое условие?» Уже практически на рассвете он получил от Вуда съемный жесткий диск, на котором хранились секретные данные о Совете Истины, собранные стальными крыльями. В качестве вознаграждения Цзуи согласился немедленно покинуть Америку и заранее известить стальные крылья, если будет снова действовать в их стране. Когда Цзуи вышел из бара, снаружи до сих пор стояли бронемашины, сотни спецназовцев и экстраординаров окружили местность плотным кольцом. Появление Цзуи заставило их напрячься, обстановка накалилась до предела, однако Цзуи лишь окинул людей мимолетным взглядом, внезапно высоко подпрыгнул, раскрыл крылья света и унесся ввысь.